Глава 5. Напутствие сыновьям. Ришабха говорил: «Дети мои, каждый рожденный в бренном мире обрекает себя на страдания. В мире, где все приходящее, свободное и вечное по природе душа, становится пленницей страха и наваждения. Но тем, кто родился в человеческом теле, повезло более остальных. Ибо, взирая на мир глазами человека, можно освободиться из оков иллюзии. Потому, в отличие от других тварей Божьих, человеку не пристало трудиться лишь ради телесных удовольствий, доступных даже пожирателям испражнений, свиньям и собакам. Дабы обрести умиротворение, столь необходимое для понимания смысла жизни, человек должен научиться умерить потребности плоти. Тот, чей разум умиротворен, может увидеть вечное среди приходящего. Чтобы обрести вечность, нужно отказаться от суетного, а это под силу лишь человеческому разуму. Единственно обуздав плотские потребности, можно обрести душевный покой и, наконец, свободу. По-настоящему свободен тот, кто не имеет ни друзей, ни врагов, кто всегда невозмутим, не причиняет зла ближним, не печалится об утратах и не радуется приобретениям. Всякого, кто стяжал вышеназванное качество, следует считать подлинно святым. Служа такому святому, человек мирской обретает истинную свободу. Однако невозможно служить святому, не отказавшись от общества тех, кто вожделеет к женщине. Воистину свободен тот, кто свободен от гнева. Сознавая призрачность зримого мира, свободный остается равнодушен ко всему, что происходит в миру. Свободный человек отдает себя во власть высшему повелителю и сторонится общества тех, кто живет ради удовлетворения телесных нужд. Даже живя в миру, раб Божий хранит непривязанность к жене, детям, друзьям, дому, имуществу. И трудится он лишь для того, чтобы не дать зачахнуть своей плоти. Плоть ненасытна. Потворствуя телесным желаниям, человек становится рабом своего тела. Безумен тот, для кого плотские удовольствия — смысл жизни. Словно одержимый, он бросается в омут суетных забот и ради плотских удовольствий идет на многие злодеяния. Глупцы всеми способами пытаются продлить жизнь плоти, не понимая, что она — источник их страданий, что душа обретает плоть в наказание за порочное стремление стяжать. Тело, какими бы достоинствами оно ни обладало, не награда за добродетели, но кара за прегрешение. Сыны мои, покуда вы не обратитесь к познанию своей истинной сути, вы будете испытывать тревоги и страх потерять накопленное. Кто трудится из корыстных соображений, хотя бы и во благо ближних, тот вынужден рождаться снова и снова в мире, где владычествует смерть. Кто трудится не ради Господа Бога, тому не увидать света свободы. Глупец всякий, кто работает ради плодов работы, и мысли его вечно возбуждены. Человек разумный выполняет тот же самый труд, что и глупец, но ради исполнения долга. И польза его в том, что он достигает состояния умиротворения, в котором легко отличить неизменное от изменчивого, истину от иллюзий. Знайте, дети мои, любовь к истине освобождает от оков перерождений. Верность истине делает вас свободными. В мире, где все изменчиво и обречено на погибель, не сыскать счастья. Мудрый ищет свободу от плотских желаний, глупец — свободу для плоти. Какими бы познаниями вы ни обладали, вы останетесь глупцами, если не поймете, что жизнь ради удовлетворения плоти напрасна. Тело умирает каждое мгновение, потому доставлять удовольствие телу все одно, что ублажать мертвеца. Ни семья, ни общество не сделают вас счастливыми, но обрекут лишь на тревоги. Кто живет ради семьи, тот не более чем животное в человеческом платье. Зримый мир зиждется на взаимном влечении мужского и женского начал, обладателя и обладаемой. Желание обладать связывает свободную душу тугим узлом с понятиями «я» и «моё», из которых появляются понятия «моё тело», «мой дом», «имущество», «дети», «родня» и «богатство». С исходом желания обладать исчезают понятия «я» и «моё», а вслед за ними и тело, дом, дети и прочее. Когда рассеивается наваждение, душа вновь становится свободной в обители истины. Дети мои, поиск свободы — вот что отличает человека от зверя. Человек, связавший себя мирскими узами, напрасно прожил свою жизнь. Потому долг ваш — найти учителя, кто поможет вам освободиться от пут привязанности, кто сам попрал страх смерти, кто не скован предрассудками, кто не повяз в трясине справедливости. Доверьтесь свободному, и вы обретете свободу. Не ищите плотских удовольствий, будьте равнодушны к позору и славе, победам и поражениям, потерям и приобретениям, радостям и печалям, что сменяют друг друга, как времена года. Все в этом мире, даже бессмертные боги, обречены на страдания и смерть. Потому не завидуйте никому. В мире смерти нет такой цели, ради которой стоило бы жить. Ищите неизменное в меняющемся мире, и вы узреете истину и обретете свободу. Довольствуйтесь самым необходимым и не посягайте на чужое. Слушайте и говорите о Всевышнем, и обитайте там, где обитают рабы Божьи. Помните, все живые твари есть братья ваши, чада вашего Создателя. Все они одинаково дороги Ему и равны вам пред лицом Его. Не причиняйте никому из живущих боли, не давайте волю гневу, не скорбите об ушедшем и не вожделейте грядущему. Будьте безразличны к родне жилищу и телесным нуждам. Пусть откровения святых будут для вас путеводной звездой. Сторонитесь людей, усмиряйте мысли и чувства. Будьте верны заповедям веды и долгу души. Храните целомудрие и будьте немногословны. Не думайте о тленном, так вы избавитесь от ложного самомнения. А когда осознаете свою истинную суть, то вступите в круг тех, кто с любовью служит прекрасной истине. Трудитесь на земле не ради плодов труда, но во исполнение долга. Пусть человеческий разум будет для вас орудием освобождения, но не порабощения. Следуя моему наказу, вы разорвете узы, что связывают вас с призрачным миром. И если вам доведется познать ценность свободы, бросьте ее на алтарь истинной любви. Истина делает вас свободными. Стало быть, истина выше свободы. Господь Бог выше всех благ, хотя все они даруются им. Обладатель богатств ценнее своих богатств, потому жаждите его и никого более. Но его нельзя завоевать против его воли, а значит, уповайте на его милость. Господь — самое ценное, что есть у души, потому не алчите ничего, кроме него. Обрести самое ценное — вот в чем смысл жизни. Учить этому знанию — долг отца перед сыном, царя перед подданным и учителя перед учеником. Долг зрячего — не дать слепцу упасть в яму. Долг учителя и государя — не дать подопечным стать рабами ложных ценностей. Люди, не ведающие цели жизни, трудятся ради плотских удовольствий. Вожделея к ложным ценностям, они творят вокруг себя зависть и вражду. Кто живет ради бренного, тот терзается страхом смерти, притом в невежестве своем полагает смерть, страх и тревоги неотъемлемой частью жизни. Сотворив себе ад, несчастные заявляют, что им вполне повезло. Вам, дети мои, судьбою уготовано стать властителями людей. Знающий дорогу, да не даст заблудшему пропасть. Обязанность власть имущего не позволить подданным стать пленниками иллюзии. Первый долг государя — спасать людей от обмана и круговорота перерождений. Кто сам не свободен, тот не должен вести за собой людей. Кто не умеет вызволить ближнего из круга перерождений, тот не имеет права становиться учителем, мужем, отцом или правителем над людьми. В отличие от смертных, я не схожу в мир самопроизвольно. Мой облик не от мира сего и непостижим. Праведники — мой лик, безбожники — мой тыл. Сердце мое — мои возлюбленные служители, величающие меня Ришабхаю, величайшим из существ. Дети мои, все вы изошли из моего сердца, потому, властвуя над людьми, должны олицетворять мое милосердие. Когда я уйду из мира, пусть старший из вас, добродетельный Бхарата, будет вам предводителем. Служите ему смиренно и послушайтесь во всем. Тем самым вы будете служить мне. Если Всевышний доволен правителем, им довольны и подданные. Сотворенный мир населен бесчисленными живыми существами, среди коих самое низшее положение занимают неподвижные твари, каменья и растения. Над ними располагаются ползающие твари, черви и змеи. Еще выше — животные, что ходят ногами. Выше них — люди и затем бестелесные ангелы, люди-кони и пророки. Над ними стоят демоны, над демонами — боги под водительством небесного владыки Индры. Над Индрою располагаются сыны Брахмы, пращуры Дакша и иные, среди коих особое место занимает Всеблагой Шива. На вершине лестницы творения восседает невозмутимый Создатель Брахма. Но и он подчиняется мне, как верховному властителю. Мое же сердце принадлежит праведным брахманам. В сотворенном мире мне нет никого ближе брахманов. Никто не сравнится с ними в мудрости, праведности и чистоте. Кто желает угодить Всевышнему, тот после богослужения подносит ему угощение через уста брахманов. Такую пищу я съедаю с большим удовольствием, нежели ту, что предлагают мне во время огненного жертвоприношения. Я нисхожу в зримый мир в звуки священных вет, которые есть мое вечное дыхание, и лишь святые брахманы способны услышать и изречь тот звук. Потому брахманов следует почитать наравне со мною. Они мои уши и уста. Брахманы чисты помыслами, владеют умом и чувствами, правдивы, непритязательны, мудры, терпеливы и милосердны. И они ведают истину. Потому я провозглашаю брахманов превыше всех в этом мире. Я владею всеми богатствами мира. Мне подчиняются Создатель Брахма и Небесный Правитель Индра. Я вознаграждаю праведников райской жизнью после смерти на земле, и я дарую отшельникам свободу. Но среди множества моих угодников есть немногие, кто не просит у меня награды за служение. Мои преданные рабы, они служат мне с упоением и в этом полагают для себя высшую награду. Потому, дети мои, повелевая царством, почитайте моих верных служителей. Они будут вам самыми мудрыми советниками. Не питайте вражды ни к существам движущимся, ни к неподвижным, ибо все они — мои любимые чада. Я живу в их сердцах, и они живут в моем сердце. Не полагайте себя выше кого бы то ни было. Почитая всех и каждого, вы будете чтить меня, высшего родителя». Я дам вам разум, глаза и уста. Употребите эти дары во служение мне. Покуда разум и чувства не служат истине, вы не освободите себя от удавки смерти. Мудрый Шука продолжал. Этими речами Высший благодетель поучал сынов своих пред тем, как передать им бразды правления государством. И хотя царевичи прежде уже получили прекрасное образование, Ришабха решил собственным примером показать, как должен напутствовать детей своих человек, отрекающийся от мира. Наставления государя особенно ценны для тех, кто уже утратил вкус к делам суетным, кто ощутил безразличие к человеческим отношениям. Итак, Ришабха назначил главою семьи старшего сына своего, Бхарату, мужа мудрого и верного сословному уставу. Остальным же 99 своим отпрыском он наказал слушаться нового самодержца. После воцарения на престол Бхараты Ришабха провозгласил, что нет у него больше долга в бренном мире, что никакие узы более не связывают его с обществом людей. С того дня он все больше стал походить на безумца. Отринув царские платья, не стесняясь наготы, он бродил с растрепанными волосами по улицам бывшей своей столицы, не узнавая родных и близких, не откликаясь на приветствия друзей и не заводя ни с кем речей. Со временем городской люд перестал обращать внимание на бывшего своего государя, и когда он однажды исчез с улиц Брахмаварты, этого вовсе никто не заметил. Меж тем Ришабха покинул столицу великой державы и отправился в странствие. В сознании его истерлась грань между добром и злом. Он сделался слепым и глухим к нуждам людей, к их радостям и печалям. Ногой, с равнодушным взглядом, он бродил по свету, никем не узнаваем. Обыватели видели в нем одержимого духами. Не узнавая бывшего своего владыку, народ называл Ришабху обидными именами, и он ни словом не отвечал оскорбителям. Он брел через города и деревни, поля, долины, горы и леса. На пути ему встречались рудники, пастбища, хижины пастухов, постоялые дворы, обители отшельников. И где бы он ни появлялся, его сразу окружали самые низкие люди всех мастей, подобно рою мух, что вьется вокруг выходящего из леса слона. Они смеялись над ним, били его, мочились на него и плевали. Кто-то швырял в него камни, испражнения, осыпал пылью, а кто-то испускал перед ним газы. Его унижали словами и действиями, но он не обращал на это внимания, ибо считал, что тело и не заслуживает лучшего. Некогда вьющиеся черные волосы, теперь спутанные и неухоженные, не спадали с головы Ришабхи густыми космами. Тело его покрылось толстым слоем пыли и грязи, однако прозорливый наблюдатель легко видел во внешности одержимого скитальца божественные черты. Открытое лицо, длинные руки, широкая грудь, тонкие ладони, вытянутые ступни и прямые плечи выдавали в нем потомка небожителей. Безупречно сложенное тело, лоб, нос, шея и уши пленяли взор благочестивого люда. Уста Ришабхи украшала непринужденная улыбка, широко раскрытые красноватые глаза напоминали блестящие росою утренние лепестки лотоса. Добрые миряне, кому доводилось посмотреть ему в глаза, испытывали такую радость, что разом забывали о всех своих тревогах. А замужние женщины, однажды взглянув на улыбку незнакомца, навеки отдавали свое сердце во власть Бога любви. И дабы не стяжать внимания мирян, не вызывать в них ни похоти, ни презрения, Ришабха решил вовсе избегать человеческого общества. Он удалился в лесную чащобу, нелюдимое урочище змей. Он больше не передвигался на ногах, а ползал, уподобившись своим новым соплеменникам. Большую часть времени он лежал удавом на одном месте и питался лишь тем, до чего мог дотянуться ртом. Лежа он ел, пил, отправлял естественные нужды, а потом катался в собственных испражнениях. Однако от его испражнений не исходило зловоние, напротив, они источали изумительное благоухание, разносившееся на несколько йоджин в округе. Затем он стал подражать повадкам зверей и птиц, то брел, как олень, сквозь лесную чащу, то лежал, как корова, то сидел неподвижно, сонною вороною. Он ел, пил и отправлял естественные нужды наподобие животных, с которых брал пример. И люди, полагая его животным, действительно перестали обращать на Ришабху внимание. Так Ришабха явил собою пример отрешенности. Обладатель всех богатств и совершенств, он погрузился в блаженство, кое с каждым мгновением возрастало тысячекратно. Он то плакал, то смеялся, катаясь по земле, порою цепенел, порою дрожал в непроизвольном исступлении. У него сами собою явились сверхъестественные способности, которых затворники йоги добиваются путем многолетнего воздержания. Он мог путешествовать мыслью, появляться и исчезать в любом месте, входить в тела других существ, видеть через огромное расстояние. Но и к этим надмирным силам Ришабха оставался равнодушен. Бесконечный явил себя в облике земного царя и по прошествии земного пути вновь погрузился в бесконечное блаженство.